Я даже не заметил, как вокруг стало тихо. Люди прекратили играть в боулинг и в бильярд. Потом я почувствовал, как кто-то швырнул меня прямо на автомат. Я рухнул на пол, как мешок. Он стоял и смотрел на меня. Ни одна прядь волос не выбилась из его идеальной прически. Его куртка на молнии была наполовину расстегнута. «Перестань здесь болтаться», — сказал он мягко, — «иначе мне придется немного подправить твой внешний облик». Он вышел. Все смотрели на меня. Мне хотелось провалиться сквозь землю, до тех пор, пока я не заметил на большинстве лиц выражение зависти. Я привел себя в порядок с безразличным видом и опустил еще один десятицентовик в игровой автомат. Двое парней, направляющихся к выходу, подошли ко мне и хлопнули меня по спине, не произнеся ни слова. В 11, когда заведение закрывалось, Билли предложил отвезти меня домой на машине. «Это может плохо для тебя кончиться, если ты не будешь осторожен». «Не беспокойся обо мне», — сказал я. Он ничего не ответил. Через 2 или 3 дня около 7 появилась Бетси. Кроме меня, там был еще только один чудной парень по имени Верн Тессио, вылетевший из школы за пару лет до того. Я едва ли обратил на него внимание. Он был даже более невидимым, чем я сам. Она подошла прямо к тому месту, где я играл, так близко, что я смог ощутить запах ее чистой кожи. От этого у меня закружилась голова. «Я слышала о том, что Эйс сделал с тобой», — сказала она. «Мне теперь запрещено разговаривать с тобой, но я и не собираюсь этого делать, но я знаю, как это исправить». Она поцеловала меня. Потом она вышла, еще до того, как язык отлип у меня от гортани. Я вернулся к игре в полном оцепенении. Я не заметил даже, как Тессио пошел рассказывать всем новость. Передо мной стояли ее темные-темные глаза. Позже, в тот же вечер, мы сошлись на стоянке с Эйсом Мэрилом. Он не оставил на мне живого места. Было холодно, ужасно холодно. И к концу я начал плакать, уже не задумываясь о том, кто может увидеть или услышать это. А слышать и видеть меня могли практически все. Одинокий фонарь безжалостно освещал место действия. Мне даже ни разу не удалось толком ударить его. «Окей», — сказал он, присев на корточки рядом со мной. Он даже нисколько не запыхался. Он вынул из кармана нож и нажал на кнопку. Выпрыгнули 7 дюймов, облитые лунным светом стали. «А это я припас для следующего раза. Я вырежу свое имя у тебя на яйцах». Он поднялся, наградил меня последним пинком и ушел. 10 минут я пролежал на замерзшей грязи, дрожа от холода. Никто не подошел ко мне, никто не похлопал меня по спине, даже бил. Не появилась и Бетси, чтобы все это исправить. В конце концов, я поднялся самостоятельно и на попутке добрался до дома. Я сказал миссис Холлис, что поймал попутку, за рулем которой был пьяный, и мы съехали в канаву.